Глава 27. Самое страшное. Перед сном я поплакала, как и полагается приличной девице на распутье. Одни проблемы от этой вашей любви. Что мне с этим делать? Отказаться от Этьена и быть до скончания дней несчастной в браке? Или позволить себе немного счастья и потерять все, и положение, и честь, и будущее. Как это глупо на самом деле! Пометавшись немного, как мотылек вокруг лампы, я было решила, что утреннее светило светит ярче ночного. И мчаться, объясняться с Этьеном совершенно не стоит, тем более я уже знаю, что он может проводить ночи вовсе не в одиночестве. То есть, как не в одиночестве? Если он с кем-то другим, я просто этого не перенесу. В дверь постучались. Горничная сообщила, что меня вызывает ее высочество. Я накинула пеньюар и помчалась к Сандре. Что опять у нее стряслось? «Я не справлюсь, Ами!» — заявила мне принцесса, сотрясая бутылкой вина. «Я слишком тупая, никудышняя, неудачница!» Отобрала у нее бутылку и, подумав, выставила в коридор. Уж точно ее быстро приберет прислуга. Решать чужие проблемы всегда проще, чем свои. Поэтому я усадила Сандру в кресло и сурово заявила. «С этого дня ты не пьешь. Я еще понимаю, за ужином бокал вина, но ночью обниматься с бутылкой это категорически запрещаю. Тем более, я принюхалась, это явно не первое». «Не, не первая», — согласилась Сандра. «Я вчерашнюю допила, а эту не смогла даже открыть. Я неудачница!» Кукольное личико принцессы некрасиво сморщилось. Того и гляди, она разревется, а это мне было совершенно не нужно. «Ты очень удачница, Сандра», — сказала я, опускаясь на банкетку возле ее ног и успокаивающе гладя по коленке. «Тебе дан второй шанс. Вспомни, ты умерла и не умерла. Разве так бывает с каждой?» «А мы почем знаем?» — она хлюпнула носом. «Может, все так? Чистилище, мля!» «Чего?» «Ну, это расплата за грехи. Всем бы такую расплату!» — фыркнула я. «Во дворце, молодой и красивый, с толпой женихов рядом!» «Ну, да», — начала успокаиваться Сандра. «И спина не болит, и давление вроде в норме. Но ты подумай, какая из меня королева? Я ведь ничего не знаю и не умею. Мне кажется, что я влезла в чужие туфли на размер меньше, и они мне жмут немилосердно, а снять их не получается». «Ну, королева из тебя всяко лучше, чем из Элли», — утешила ее я. «Она вообще была избалованной глупышкой. С тобой хоть договориться можно». «Слушай, а ты не могла бы упросить его величество отменить этот глупый указ о браке? Ну где я жениха найду? Где? Я ведь постоянно рядом с тобой». «В смысле? Где?» — вытаращила глаза Сандра. «Вот их хоть попой жуй. Ферье забирай или Жакоме. Эленгера не предлагаю, он тебе не подойдет. Слишком сухарь. Скучно с ним будет. А Бенедикт уже занят Женькой. Хотя у тебя ж секретарь...» «Чего это он у меня?» «Не пудри мне мозги, вы на кухне прекрасно сработались. И в театр ты с ним сегодня ходила». «Какая скотина доложила?» — прищурилась я. «Ну, зачем сразу скотина? Валерик рассказал, а ему, видимо, сам Ройбаш». «Он Роймуш, и нет, он не мой, вообще ничей. Или чей-то, не уверена». «Подозреваешь, что у него есть другие?» «Интересы. Один раз я застала в его постели горничную. Правда, это было до того, как я замялась. До того, как он стал проявлять к тебе внимание», — помогла Сандра. «Что-то вроде того». «Пошли!» Она вскочила и схватила канделябр, хищно им взмахнув. «Куда? Стоять!» — вырвала я опасное оружие у нее из рук. «Проверим твоего Ройбаша!» «И заодно пожелаем доброго сна, Валере!» «Да ты с ума сошла! Остановись немедленно!» «Что ж тебе? Я высочество, и я приказываю к Ройбушу шагом марш!» Левой! Левой! Что тут было делать? Утихомирить не слишком трезвую принцессу у меня уже не было никаких сил. К тому же мне тоже очень хотелось заглянуть к Этьену в спальню, поэтому подчинилась превосходящим силам противника. Дойти до покоев ливойской делегации было довольно сложно. Сандра постоянно порывалась свернуть куда-то не туда. Если неуклюжесть и некоторые странности поведения нам пока удавалось как-то оправдывать, то абсолютное незнание дворца, в котором принцесса жила с рождения, грозило нас выдать с головой. «Направо, высочество!» — рявкнула я в очередной раз. «Не ори на меня, у меня топографический кретинизм. Я в трех соснах блужусь обычно». Вот только этого нам и не хватало. Напугав пару встреченных слуг, мы наконец-то достигли цели. Я застыла перед дверью Этьена, из которой совсем недавно так поспешно сбежала, а Сандра, оттеснив меня, бесстрашно толкнула дверь. «Ваше высочество!» — раздался удивленный голос секретаря. «Вы что-то хотели? Что-то случилось с Ди? В смысле, с леди Ларье?» «Ага, именно с ней». И Сандра прошла в спальню. Мне пришлось шагнуть за ней, отмечая, что Этьен вообще не ложился, а сидел в кресле с какими-то бумагами. Опустив скромно глазки, я прижалась к стенке, делая вид, что меня нет. «Так что все же произошло, леди?» «Ами мне все рассказала!» «Что все? Я ж вообще ничего!» «Вы ее скомпрометировали и не хотите жениться!» «Кто? Я?» Роймуш был изумлен до невозможности. «Хотя...» «Ваше высочество! Ваше высочество!» залепетала я, хватая Сандру за руки, совершенно забыв про канделябр, который так и несла всю дорогу. «Довольно! Вы меня позорите!» Роймуш подскочил к нам и забрал у меня опасное оружие. «Да?» Сандра замерла, внимательно на меня посмотрела и наклонила голову на бок, как галка. «То есть ты сама со своей личной жизнью разберешься, а я могу идти?» «Да, да», — горячо закивала я. «Идите». И она в самом деле ушла. Очевидно, к Валериану. Но впервые за все время мне было совершенно наплевать на ее невинность, честь и репутацию. Пусть хоть в постель к нему залезет. Не мое дело. Какой позор. Я в отчаянии поглядела на Этьена, который вдруг протянул ко мне руки и тихо сказал. «Иди ко мне. Ну, что у вас опять стряслось? Что это был за цирк?» Мы сидели в том самом кресле. Точнее, Этьен сидел, а я устроилась у него на коленях. Сунув нос в мои растрепавшиеся волосы, он мягко и уютно гладил меня по плечам, успокаивая. А я взахлеб рассказывала. «Понимаешь, мы с тобой никак не можем быть вместе. Мне замуж срочно надо, уже совсем срочно!» «Да, я знаю, ты говорила». «А я не хочу замуж!» «Совсем?» «За чужого мужчину не хочу, но придется. С королем не поспоришь. Знаешь, я выбываю из гонки. Пусть король выдает меня за кого угодно. Мне уже плевать». «Почему, Ди?» «Я тебе нравлюсь?» Жалобно спросила вместо ответа, которого я и сама не знала. «Я в тебя влюблен. Я уже это озвучивал. Мои чувства с тех пор не изменились». «Не похоже на признание в любви». «А это и не признание, это факт». «И что теперь?» «За меня замуж пойдешь? За такого вот, ни богатого, ни знатного и вообще секретаря». «Я, понимаешь, я ведь леди, дочь графа». «Я заметил, слишком мало для тебя, недостойная партия». «Да при чем тут это?» Я начала злиться. «Менталист называется. Почему он не читает мысли?» «Я не умею ничего. Готовить не умею. Стирать и штопать не умею. Полы и окна мыть не умею. Как мы жить-то будем, Тьен? И где? К тому же я привыкла к определенному уровню достатка. Не хочу носить платья из мануфактурной лавки и штопанные перчатки. И драгоценности я люблю, и театры, и рестораны. Ладно бы папенька богат был или мог бы тебе помочь с хорошей должностью. Так нет, у него долги, репутация игрока». «Это все, что тебя волнует?» Немного повеселел Этьен. «Только деньги?» «И дом. Я хочу свой дом. Не век же мне за принцессину юбку держаться». «Хорошо, я решу этот вопрос». «Как такое возможно?» Это уже мое дело, малыш. Давай еще раз. Ты выйдешь за меня замуж. Я обещаю, что нужды ты испытывать не будешь. А тебе это зачем? Жена, зачем? Чтобы ее любить, чтобы меня кто-то ждал дома, чтобы она родила мне детей, чтобы было с кем целоваться в театре и гулять под дождем. Я еще рыбачить тебя научу, хочешь? Ну, если рыбачить, то я согласна. Только вот родители тебе могут отказать. За матушку я особо не волнуюсь. Ей достаточно того, что внуки будут красивые. А вот отец... Этот вопрос я тоже решу сам. Тебе не о чем волноваться. Я выдохнула и прижалась к нему еще крепче. Сразу стало легче дышать. Замуж за Этьена. Что может быть лучше? Я дура, да, Этьен? Нет, ты умная и смелая. А теперь ты пойдешь в свою кроватку и ляжешь спать, чтобы утром быть еще красивей. И будешь думать обо мне. Все, уходи, милая, а то я боюсь, что не сдержусь и натворю глупостей. Может, я и не против твоих глупостей, м? Прости, но нет. Я хочу, чтобы все было как положено. Давай, иди. Тебе правда пора. Мужчины! Пробормотала я с отвращением. И как вас понимать? То делают предложение, то гонят прочь даже без прощального поцелуя. Искусительница! И снова я в его объятиях, а он целует меня так горячо, что я понимаю. И в самом деле его несет. Так целуют любовниц, желанных, драгоценных. Так целуют женщин, о которых думают по ночам, которых представляют в своих объятиях не раз и не два. Он всерьез, не шутит, не лгал. Этот восхитительно прекрасный мужчина хочет на мне жениться. Выпустил меня из рук, отчетливо скрипнув зубами, и распахнул дверь. Я заглянула в его почерневшие глаза и сбежала. Признаюсь, было искушение остаться, но папенька еще не одобрил мой выбор. Да и вообще неизвестно, что будет завтра. Тем более, что Сандру в ее спальне я не обнаружила. Теперь я верила, что она справится. Сильная, смелая, умная. Мне не стоит беспокоиться о ней. В любом случае, я не убегу. Если эта женщина захочет, она найдет неприятности, даже если я всеми силами буду ее от этого удерживать. Если бы я только знала, насколько я окажусь права, ни за что бы не ушла от Этьена ночью. Пусть бы меня осудили, зато бы я узнала, что такое любовь. Пробуждение мое было отнюдь нерадостным. Меня грубо толкнул в бок гвардеец и пробурчал. «Леди Ларье, вы арестованы. Потрудитесь быстро одеться, или я вас отведу в темницу как есть, вот так». «Арестована? За что?» «Не моего ума дело. Мне приказывают, я выполняю. Так вы будете одеваться?» «Да, да». Я подскочила и схватила первое же платье из шкафа. Утреннее, желтое. Плевать. Его можно было надеть без корсета и помощи горничной. Это самое главное. Быстро оделась за ширмой, попыталась дрожащими руками надеть чулки, поняла, что это слишком сложно. Сунула ноги в домашние туфли, прихватила волосы лентой, натянула перчатки. «Я готова». «Следуйте за мной, леди». Гвардеец привел меня вниз, в подземелье. Я и не знала, что во дворце есть такое место. Коридор и несколько камер с решеткой вместо стены. Словно клетка в зверинце, только мне пришлось зайти внутрь. Здесь был каменный пол и стены. В углу тюфяк, за узкой деревянной ширмой дырка, видимо, отхожее место. Лязгнула решетка, отрезая меня от вольного мира. Я плюхнулась на тюфяк, отчаянно мечтая проснуться. Все это сон, кошмарный бред. На самом деле я заснула на руках Этьена, ведь правда? Но мои надежды рассеялись, когда снова открылась дверь, и ко мне втолкнули Жени, такую же напуганную и растрепанную, как и я. «Что происходит? Ами, что случилось?» — вскрикнула она, бросаясь ко мне. «Понятия не имею, но боюсь, что самое страшное